Да, я поняла. Спасибо вам большое, господин Фальконе. Я обязательно пройду лечение. На что я чуть кивнул. Хорошо. И не забудь все же побаловать себя чем-то вкусным. Если что-то понадобится, обращайся. Несколько месяцев я еще буду в стране. Служить пойду, когда мне исполнится 17. Полную эмансипацию я уже получил, так что проблем быть не должно. И Миранда чуть кивает и чуть жмурится. Я вижу, что она хочет что-то попросить, но очень боится и стесняется. Спасибо вам, господин Фальконе. Эх, ну что ты жмешься? Прям чувствую себя совратителем. Миранда, что ты хочешь? Я вижу, что ты жмешься и тянешь время, чтобы не уходить. МД, видимо, получилось немного рисковато. Снова сжалась. П, простите, я ухожу. И сразу попыталась выйти. Угу. Сейчас какую-нибудь очередную внутреннюю мелочь не решим, а потом она начнет крышей ехать. Знаю, проходил уже. Резким движением над ней кладу ладонь на дверь. Тихий ах от нее, и сразу вся покрылась румянцем. Черт. Со стороны мои действия выглядят почти как домогательство. Только вот судя по тому, как тяжело она задышала и насколько сильно покраснела, ей такое от меня почему-то очень понравилось. Снова чуть не застонал от абсурдности. Вот вроде жертва. Жертва же, а опять какие-то отклонения. Так надо срочно ее отвлечь. Миранда, не пойми меня неправильно. Просто я опасаюсь, что тебе что-то важно, но ты из стеснения не решаешься об этом попросить. Нерешенные вещи быстро превращаются в проблему. Что ты хотела спросить или попросить у меня? Она медленно повернулась, при этом даже не пытаясь сделать шаг в сторону. Такое чувство, что ей хочется просто продлить этот тесный контакт. Она снова смотрит на меня этим своим черными глазами безумного котенка. В самую душу, блядь, смотрит. Я, дорожаю уже, руку убираю, делая полшага назад. Но она, блин, делает его за мной. П, пожалуйста. У меня дернулся глаз. Вся стала совсем красная и ладошками до побеления сжала края своего пальто. Обнимите меня еще раз. Захотелось снова завыть. А ведь почти ночь. Может попробовать повыть на луну? Ладно. Хорошо. Я спокоен. Знал же, что попросит что-то необычное. Аккуратно ее обхватываю за плечи и снова обнимаю. Она же сразу цепляется в мой многострадальный пиджак и тяжело выдыхает. Думала, откажу, угу, откажу, а потом она станет маньячкой или покончит с собой, когда единственный светлый мужчина в ее жизни так решительно ее отвергнет. Уже проходили несколько минут, мы так стояли, пока я не начал чувствовать специфический запах. У меня и в этой жизни очень хорошее обоняние, а с учетом того, что мужчина я, скажем так, гормонально активный, я очень хорошо воспринимаю женские запахи, и что-то мне, у меня на заднице волосы дыбом встают от конкретно ее запаха возбуждения. Вот чувствую, что будут проблемы, чувствую, а как сволочь поступить не могу. Ну то есть да, я уже ненормальный, у девушки тут уже по ногам потекло, а я вместо того, чтобы радоваться, искренне боюсь последствий. Старость, наверное, но пора заканчивать балаган. Аккуратно ее отлепляю от себя и мягко снимаю с пиджака руки. Помни насчет поставленных задач. Поешь что-то вкусное и обязательно найди хорошего еврейского психотерапевта. Закивала как болванчик. Вся совсем покраснела, а глаза стали аж масляными. Теперь еще и помыться хочется. С таким голодом на меня даже София не смотрела, а пока она самая больная касательно меня женщина. И тем не менее она с некоторым трудом взяла себя в руки и наконец вышла. Я же снова закурил. Где-то около часа я, наверное, сидел в итоге на полу с сигаретой и думал о смысле жизни. И если честно, с учетом всех проблем напрашивались сами собой мысли о том, что жизнь есть страдание. А ведь в прошлой я был куда спокойнее. Да, мир порой делал мне больно, причем часто именно с помощью женщин, но этот, такое чувство, что у местного бога недотрах и боязнь женщин одновременно. Так, блять, не бывает. Ну не бывает. И тем не менее уже третья ненормальная женщина, которая пускает на меня слюни. Так я вроде хотел пойти повыть на луну, самое время. Медленно поднимаюсь, докуриваю сигарету и медленно иду по опустевшему кампусу к лестнице наверх. Так тихо и спокойно. И вот спустя десяток минут я наконец на крыше и смотрю на небо. Не облачка, только чернота и бледная, почти полная луна. Красота. Ночной, немного прохладный ветер обдувает меня, заставляя чуть длинноватые волосы развиваться. Я же чувствую невероятный внутренний покой. Ночь никогда не осудит. Она спокойно выслушает любые чужие проблемы. Медленно поднимаю лицо вверх и, набрав полные легкие воздуха, издаю абсолютно дикий и сосредоточенный вопль в небеса, до тех пор, пока в легких окончательно не кончается кислород. Как только я закончил, с огромным удивлением ощутил, что мне стало немного легче. Удивительно, но как же хорошо, будто со скалы на плечах упало несколько очень крупных камней. Нет, прямо освобождения я не почувствовал, но дышать как будто стало легче. А потом, прекрасно осознавая, что мой дикий ор мог привлечь внимание, сохраняя достоинство, отправляюсь к себе в комнату обратно. Следующее утро меня встретило полным чувством пустоты. Первые 10 минут я даже не мог понять, сплю ли до сих пор или уже бодрствую. Сомнение развеял звон будильника. Все-таки бодрствую. Потом был неторопливый утренний мацион в лице мыльно-рыльных процедур, а затем кружечки кофе с шоколадным круассаном и газетой. Я из принципа не торопился к пенсионерам и приду в строго оговоренное время, ни минутой, блин, раньше или позже. Так уж получилось, что сегодня они принимают диплом не только у меня, но и у еще одного активного мужичка с усиками и странным желанием найти амазонок. Нет, я понимаю, что он историк и в целом увлекается не только всем этим, но и древними мифами, но нет, Христа ради, мужик, оставь эту идею. Еще большего количества охреневших женщин мир не переживет. Итак, в последнее время бабы будто ведро озверина выпили и еще сильнее орут о своих правах. Ну а если серьезно, я во всю эту мифологическую херню долгое время не верил. Во всяком случае не верил, пока совсем недавно не увидел фотографии чудо-женщины. Имечко получше выбрать явно не могла, но сама сия отличившаяся дама назвалась Дианой, а еще принцессой амазонок. Мне стало интересно, и я ознакомился с тем, как она пыталась воевать с немчиками. И по мере ознакомления записей из старых документов до меня дошла одна интересная вещь. В противостоянии с подобными металюдьми люди обычные абсолютно беспомощны. А я, будучи той еще тварью, ненавижу себя чувствовать беспомощным. Придется что-то придумать и с этим. Ну да ладно. Пока я вспоминал веселое посещение библиотеки и лазанье по раннему интернету, наконец наступила моя очередь. В лекционный зал я входил с видом настоящего короля. У меня было все: подготовленный материал, идеальная репутация, отличная тема на прививание иммунитета. С моим образованием и талантами я шел на красный диплом и никакой другой. Причем шел с видом настоящего короля. Трагер сразу как меня увидел перекрестился, на что я лишь лучезарно ему улыбнулся. «Профессор, вы мне не рады? Я вот вам очень рад», — ощутимо морщится. Остальные профессора чуть заулыбались. Они в курсе нашей велотекущей войны, и старая француженка активнее всего ловит с этого лузы. Вообще она бабушка нашего главного редактора университетской газеты, и они даже фамилию одну носят. Трагер же наконец успокоил свое внутреннее отвращение. «Проходите, студент Фальконе. Вы, надеюсь, подготовились?» На что я лишь еще более лучезарно улыбнулся. «Итак, вы, надеюсь, ознакомлены, как будет проходить защита дипломной работы? Ну а дальше у нас сначала были формальности, а потом я, собственно, начал бомбить деда. Тот же, наконец, полностью преодолел свои предрассудки и недовольства, гордо и облегченно в конце выдохнул. Вообще, несмотря на личные антипатии, он признавал, что я гений и как студента меня даже немного любил. Совсем немного. Хотя конкретно сейчас дед меня неплохо так удивил. Я приятно удивлен, Альберта, и горжусь, что вы были моим студентом. Сегодня я вручаю вам диплом и с гордостью отпускаю, как полностью готового и исключительно талантливого специалиста. Не сомневаюсь, что в будущем вы спасете огромное количество жизней. Но тем не менее, несмотря на защиту диплома, вы все еще не свободны до выпускного. Я бы хотел, чтобы вы зашли ко мне в кабинет через часок. Поначалу я, если честно, даже растрогался и чуть не поблагодарил деда за все хорошие, но сдержался и сохранил мужественное лицо. Да и не нравится мне что-то, что профессор решил пригласить меня в кабинет. Что-то нехорошее готовит, зуб даю. С остальными членами комиссии тепло распрощался и пошел перекусить. Круассан — это, конечно, хорошо, но 16-летнему парню явно мало. И только спустя пару бутербродов с ветчиной и еще одну кружечку кофе я наконец решил отправиться к профессору. Тот, как и всегда, сидел и изучал чьи-то работы. В конце концов, экзамены сейчас только на середине своего процесса. Я, разумеется, предварительно постучал. Профессор Трагер снял свои маленькие очки и встал. «Рад тебя видеть, Фальконе. Знаешь, я уже давно заметил твои таланты в еще одной области. Ты ведь разбираешься в музыке, да? До твоего отъезда Рози пыталась пропеть в стихах, но ты сказал, что она фальшивит, и даже указал, что надо было брать не три, а две октавы и делать более плавные переходы между высокими и низкими, из-за чего ее пение было рваным и неестественным. Девушка расстроилась, но я кое-что понял. Вы разбираетесь в музыке, и я решил попросить вас о помощи. У нас есть молодой музыкальный коллектив, который сейчас пытается поднять и музыкальную репутацию нашего университета, но талантливых студентов, готовых всем этим заниматься, попросту нет. Я прошу вас последние две недели побыть их куратором и сыграть хоть что-то достойное на нашем выпускном. Нет, Найн, я ненавижу музыку, хотя в ней и вынужденно разбираюсь. Я могу отказаться, улыбка мягкая и спокойная, в ответ вижу не менее добрую улыбку от профессора. Можете, а сейчас будет подвох, а я могу написать в вашей характеристике поведения нежелание помогать коллективу и излишнюю склочность. Улыбки у обоих погасли, смотрим друг на друга прямо, вы же понимаете, что я отомщу, на что старик лишь улыбнулся вымученно. Понимаю, но это выпуск моей дочери, а она очень любит музыку, я готов пострадать ради нее, а вы, Альберта, очень талантливы и все, за что бы ни брались, качественно доводите до конца. Вы согласны? На минуту задумываюсь. В принципе, улетать обратно в Готэм на эти пару недель нет особого смысла. Но я ненавижу музыку. Но также и уважаю профессора. Дочь, значит, смотрю на него испытующе. Он лишь чуть кивает. Ну раз дочь. Хорошо, профессор. Я согласен. Представьте меня вашему коллективу. Напишу им текст. И придумаем музыку. И тут Трагираш просиял. Ну да, решил проблему, переложив ее на чужую голову, причем ни за что. Я бы тоже был счастлив в таких условиях. Он вот явно видит, как медленно тяжелеет мой взгляд. КХМ, благодарю тебя, Фальконе, уважил старика. Угу, уважил. Дед решил не смотреть на меня дальше и встал. Ну, пойдем. Думаю, вам еще многое надо сделать. Медленно поднимаюсь и поправляю костюм. Старик вот чувствует, что я еще отомщу ему за эти две недели, но явно смирился с этим. По итогу мы неторопливо пошли в отдельный кампус, где меня встретил специфический коллектив. Парни все как один потлатые, причем не так, как у меня, относительно уложенными волосами, а откровенно стрёмно лохматые. Причем, глядя на них, я прям чувствую, что это задроты. Абсолютно уверен, что они еще и в ДНД играют. Потлатый, пухлик, усачи, какая-то чудом оказавшаяся в коллективе девушка лет 25, видимо, как раз дочь профессора. Я, глядя на них, сразу убрал руки за спину и выпрямился. Если профессор хочет, чтобы они сыграли что-то хорошее, значит, они сыграют. Даже если не хотят этого, им мой взгляд вот уже не понравился. Впрочем, мне на него плевать. У нас две недели, и мне плевать, что, возможно, у некоторых из них еще не закончились экзамены. Но вот профессор решается нас наконец познакомить. Вот, познакомьтесь. Это Альберто Фальконе, лучший мой студент и человек, который разбирается в музыке лучше, чем кто-либо в нашем университете среди молодежи. Он поможет вам написать хорошую песню и выступить на выпускном как настоящая группа. Студены смотрели на нас обоих как-то специфично. Усач решил первым подать голос, что будет нас учить всяким ля и нотам. На что я молча беру бас-гитару и наигрываю первые ноты Still Loving You от Scorpions. Я умею играть не только на скрипке, но я это ненавижу. Усач посмотрел на меня расширенными глазами. Этот щеголь в костюме хоть знает самые популярные сейчас группы, на что я на него покосился с раздражением. На себя посмотри, потлатый, я знаю побольше, чем вы, и в отличие от вас, получал систематическое, хоть и недолгое образование. Вы же все, очевидно, самоучки. Сыграйте мне что-нибудь из своего. Если вы окажетесь полностью бездарны, я умываю руки. Без хоть какого-то таланта за две недели сыграть что-то действительно путное почти невозможно. Усач явно хочет мне втащить, но пухлик куда адекватнее и смотрит на меня с некоторым уважением. Видимо, уже понял, по первым нотам, что именно я могу. Дочка профессора смотрела на меня с легким скепсисом, но отцу и его мнению явно доверяла, и, если он говорит, что я могу им помочь, значит, блин, могу. Немного препирательств, и спустя десяток минут они собирают небольшую сцену и начинают играть. В принципе, если опустить мою природную брезгливость, все оказалось чуть лучше, чем я ожидал. У каждого из группы есть свой дух, но при этом голоса нормальные для вокала только у дочки профа и пухлика. Играют же они в лучшем случае средне. Сама песня была опять на вечную тему «любовь-любовь, банальность». Таким сейчас уже никого не удивить. И тем не менее их группа Starless была все же чуток лучше среднего по больнице. Не Моторхед, конечно, да и точно не Сцорпионс, но тоже сойдет. Но по окончании песни, я их все же раскритиковал. Сказал, что таким людей уже не впечатлить, надоело. Потом спросил, что именно они хотят от своего будущего хита. Потлатый сказал, что хочет популярности, и чтобы порвало всех, Усач его в целом поддержал в этом желании, а вот Пухлик и дочка профа сказали, что больше просто хотят запомниться хотя бы одной песней. И вот это уже было куда реальнее, а значит нужно что-то необычное, но западающее в душу нормальному человеку. А потом мы начали работать. Они наигрывали разные мелодии, а я думал над текстами. Вообще за день мы успели познакомиться, и я немного их узнал. Во-первых, имена. Усача зовут Мартин, Потлатова Дерек, Пухлика Колин, а дочку профессора Сьюзан. Парней я сразу почти забыл, потому что пришел сюда не ради них, и просто продолжил работу. Первую неделю мы дошли до одной песни и даже начали ее писать. Old Yellow Brick казалось неплохим вариантом. Хорошая и запоминающаяся музыка, а Пухлик дал неплохое звучание и довольно заразительно смог пропеть текст. Да и с учетом Гарварда и всей его эдакой отсылки на классику прошлого, «Дорога из желтого кирпича» была бы неплохим вариантом. И первые дни мы и правда ее разучивали, но в итоге группа в ней разочаровалась, хотя все и понимали, что это сильно выше среднего песня. Время текло, но они продолжали метаться от одного к другому, и в один из вечеров, когда все немного выпили, они заставили меня самого попробовать напеть что-нибудь. У меня был очень мягкий голос, и он не то, чтобы подходил для серьезного напева, но, когда я начал делать упор именно на тексты стихи, давя чувствами, они резко загорелись. После этого, они начали упрашивать меня стать главным вокалистом, их будущего шедевра. Я пытался всеми силами откосить от этой сомнительной чести, и говорил, что специально испорчу текст и пропою какую-нибудь фигню. Но они сказали, что либо я выполняю работу с полной самоотдачей, либо они уже сами пропоют какую-нибудь фигню чисто мне назло. Думал, Усача я в итоге все же отпизжу, но сдержался. В итоге мы договорились на одну единственную песню. Я специально делал ее не для всех. Меланхоличная и на стыке жанров. Единственное, чего нам не хватало, это кого-то, кто мог бы играть на трубе, а в идеале саксофоне. Но у нас никого такого не нашлось. Неожиданно, ситуацию спасла Миранда. Сначала, она просто играла в сталкера и следила за мной в свободное от учебы время. Я же ее срисовал еще в самом начале, просто ничего не стал с этим делать. Не подходит и не мешает, и хорошо. Но во время одной из наших репетиций, когда я в очередной раз ругался на этих криворуких дебилов за издевательство над несчастным духовым инструментом, она наконец созрела робко подойти. В итоге выяснилось, что она еще в школе играла в группе поддержки их школы на саксофоне. Забавно получилось, но тем не менее не воспользоваться таким удачным стечением обстоятельств мы не могли. Тексту нужна была меланхоличная нота саксофона, а потом я наконец начал с ними репетировать. Да, Миранда уже чуть подзабыла, как играть, но на репетициях быстро все вспоминала и старалась чуть ли не больше, чем все остальные. Так вот незаметно, но настал день выпускного. Я когда вылез из комнаты утром и увидел столпотворение из студентов и их близких, пришедших поддержать на выпускной, чуть позорно не поддался охренению со словами «шо, уже все», и как выяснилось реально все. Группа была чудовищно нервной, и они все еще думали, что ничего не готово, но я был спокоен как удав и молча перед ними жрал булку и пил кофе. Ссыкуны, нет смысла нервничать, работали, старались, дальше будет только результат. Переживания же в этом абсолютно лишние. Миранда с самого утра сидела неотлучно около меня и гипнотизировала, как я ем завтрак. Был бы у нее хвост, думаю, она как верная псина им бы непрерывно виляла. Пришлось угостить завтраком и ее. Она так очаровательно и робко ела круассан с шоколадом, что я чувствовал подлинное умиление от нее. Так неторопливо пошла вторая часть дня, и вот наконец нам сделали сцену, и мы начали на нее выходить. Заставил всех одеться прилично. Дух песни предполагает лиричности некоторый легкий налет стиля, хоть и с сентиментальными нотками. И вот я наконец медленно начинаю, и со спокойствием текст из меня начинает выходить. Ребята вовсю стараются и придают мне музыкального сопровождения. И флефалукхе вайтады, бацк фромла, йоутие йоурхайр и наред банд бовхен йоугриит мебытхе гати. Си пант стир фром йоурцов фиецу пант бряк бряц румпсон тхефлэр, и фикхт мыхи отцауси и ванна дринг бут и вант йоуса муч море. Ох, хатест хефусал лабаут. Первый куплет пролетел совсем легко, и в зале все затихли. Да максимально банальный на первый взгляд текст. Просто возвращение домой, к любимой женщине, ну что тут может быть необычного? А необычными являются дальнейшие куплеты, да и тут уже намеки есть. Мириться с несовершенством супругой крошками на полу приходится почти всегда. Но ключ все же именно в дальнейших куплетах. И к нефалухе вайта дайбац кто аурплаце. Йоу диднте царе и фесаит тамуч. И цаутсиет хат бы йоурфаце. Йоу слией пант стирфхен и пицк йоу пант дроп йоур нецкс цар фонд хефлэр. И фикхт мы минт цауси и ваннат хинт хат и лэл бехере и вермуре. Ох хатест хефусал лабаут. И вот тут начинается настоящий текст. Именно после него. Тут дается лишь намек, но это история о прожитой жизни, причем с семейными нотами. Ох, хатест хефусал лабаут, к чему вся эта суета? Я не просто так повторил эту строку. Потом начинается длительный музыкальный перерыв, чтобы публика прочувствовала легкую меланхоличность. И только после него идет жизнь. Целый путь в одном тексте. Эмоционально рассказываю все. Пхе бел ринг салаут ин пхе счал яр цун. Йоунг бой салут хей ванна да ис рун. Пхе триесан пхе лиависан пхе блоф ин пхе брейзи ан пхе блассом сари пали пинг. Пхе йоунг гирлс снейзи. Пхе свинкс ин пхе парк. Ан пхе кхост син пхе дарк. Пхе трутхсан пхе дари ан пхе сицрит све шари. Пхе тхингстхат ве лиарн ан пхе тхингстхат ве ярн. Имбаррас синг дай сант мистакестхат ве маке. Ецтриам син пхе скай. Легкое отступление, через которое можно ощутить подлинное одиночество и вместе с ним надежду на будущую встречу, но также и легкую печаль следующими строками. Йоу регони ин пхе блинко фан йо. Пхе авинлы хук сан пхе шоулдерс йоу шрук. Пхе булы. Пхе босс сан пхе приест ан пхе сцрос. Пхе литтерс ве врити ан пхе вронкс йоу цан терикхт. Пхе спацетхат ве ниет ин пхе ланили ест ве икс. Блофс ин пхе винт. Очередное легкое отступление. Репентинг аурсинс. Пхе гаместхат ве плаян пхе чингис ве маке. Пхе лови ан пхе ликхтан пхе смилис йоу игните. Скин он скин. Последнее отступление. Последнее чувственное и немного болезненное. Пхе лифитхат ве часе. Ит фиилс лики эрце. То гет тот хе плаце витх хе приде ан пхе граце. И тес хард тори плаце пхе таучов йоу рфаце вхен йоу реса фаровой. Ари йоу лост. Ари йоу фаунд. Он пхис мир и гороунд. Вот он конец. Небольшое отступление и последняя строка. В хате салу пхе фуссабаут. С последней строкой я отхожу от микрофона и ухожу со сцены. А ребята еще некоторое время продолжают наигрывать и медленно затихать, выдавая, что даже так семейная жизнь имеет привычку и даже когда заканчивается, некоторое время продолжается по инерции, но ты в ней уже не живешь, а существуешь. Идеально. Сначала было полностью тихо, и, может быть, ребята бы подумали, что это провал, но зрелая аудитория полностью поняла и приняла посыл. Сначала были слабые, но с каждой секундой все набирающие мощность аплодисменты, пока почти весь зал не начал отдавать свое восхищение этой максимально необычной для нынешней эпохи песней. Эта песня останется в памяти людей на долгие годы. Эх, к чему вся эта суета? Я меланхолично сидел и снова в столовой пил кофе с булкой. В концертном зале выступали и другие исполнители, куда сильнее зажигающие молодежь, но такого фурора, как наша песня, ни одна выдать не смогла. Как-то незаметно, рядом села Миранда и снова начала смотреть, как я сижу и пью кофе. А потом я, к своему легкому удивлению, увидел родителей и Софи. Они прилетели на мой выпускной, внутри снова ощутил немного радости. Думал, выпускаться буду как настоящий мужчина в одиночестве, а оно вон как получается. Приятно, черт возьми. Медленно встаю и четко понимаю, что в этой песне я немного отрефлексировал, и скорее всего снова в будущем не притронусь к инструментам. Несмотря на один единственный приятный момент, я все еще ненавижу музыку. Примечание главы. Прежде чем поднимется вой на тему музыки, сразу говорю, это первый и последний раз в книге, когда будет такое. Вообще это в некотором роде дань уважения кое-чему. Так что одну несчастную главу потерпеть, думаю, не так страшно. Больше музыки не будет, только если как краткое упоминание чего-нибудь. Но тут просто чудовищно зацепило. Надеюсь, и вас, моя дорогая аудитория, немного, но зацепит. Глава 11. Возвращение в Готэм. Когда я встал, родители наконец подошли. Вообще, так как Гарвард максимально престижное место, то, что мои родители пришли в официальной одежде, не выделялось на фоне других снобов. Единственная, кто выделялась так, это Софи. В своем мужском костюме и почти 2 метрами роста она скорее напоминала эдакого телохранителя, чем члены семьи. И тем не менее они здесь. Отец спокойно отодвинул стул для мамы и сел на свободное место сам. Хочет поговорить? Удивлен, что вы приехали. На что мама лишь грустно улыбнулась. Мы не могли не приехать. Сегодня ты наконец выпускаешься. Это важный этап жизни. Ты еще не передумал? Может, лучше заняться работой по профилю, а не идти в армию? На что я пожимаю плечами. Я уже подготовил несколько проектов и готовых формул препаратов. С одним из студентов у меня уже есть контракт, причем заверенный у нотариуса. Он будет заниматься их испытаниями и реализацией, так как имеет выход на пару фармацевтических компаний. Таким нехитрым способом я буду получать достаточно денег с патентов, и когда вернусь, смогу начать бизнес полностью со своих денег, не прибегая к вашей помощи. Также я хотел бы оставить доверенность на Софию, чтобы она имела возможность распоряжаться деньгами с моего счета. Отец заинтересованно приподнял бровь, после чего окинул взглядом Миранду. Значит, София все же решилась. Кармайн чуть задумчиво потер подбородок. В принципе, мы уже говорили о том, что София состоит в моем ближнем круге, и в будущем мы вместе будем вести дела, но он не верил, что она действительно решит работать на меня. София же так и осталась стоять и недоверчиво косилась на Миранду, а ведь мне их еще знакомить. Да, отец, мы все с ней обсудили, и она будет отстаивать мои интересы, пока я отсутствую. Отец кивнул и снова окинул внимательным взглядом сначала меня, а затем Софию. А вот мама обнаружила новый интересный объект, а именно Миранду. Поначалу она не придавала ей особого значения, да и реально серьезные вещи никто в общественных местах не решался обсуждать. И тем не менее некоторые намерения стоит высказать. Да и один из вопросов касается непосредственно Миранды. «Сынок, а кто эта девушка?» Тут уже мама решила с нежной улыбкой поинтересоваться. Я этой улыбке уже не доверял и решил сразу расставить точки над «и». Это Миранда Рейнер, одна из причин, по которым я собираюсь написать доверенность для Софии. Она талантливейший инженер и уже предоставила проект протеза, который почти не уступает утерянной конечности. Мы с ней договорились, что она продолжит вести свои разработки, но уже для моей пока еще не существующей компании. Я же ей буду платить среднюю зарплату. Потому София будет с моего счета выписывать для нее чеки на $800 в месяц. Если же проекты будут требовать дополнительных трат, то это будет на усмотрение Софии, но на дополнительные траты будут выписываться отчеты и сохраняться чеки. Так что обмана не будет. София умеет вести отчетности и ее не обмануть. Так что все предусмотрено. Главное теперь не смотреть маме в глаза. Если она почувствует слабость добычи, то сразу начнет тонко издеваться и трепать нервы. Эх, и все же я ее испортил. Отец же задумчиво покрутил перстень на большом пальце. Хорошо, Альберта, я рад, что ты справляешься и уже начал готовить проекты к реализации. На что я просто киваю. И тем не менее хочу задать один вопрос отцу. Как там, кошка, начала наконец охотиться и отрабатывать свои провинности? И главное, не слова лжи, на что только не пойдешь ради конспирации. О, к нашему общему удивлению, твоя питомица действительно начала приносить пользу. В целом мы довольны и не видим смысла как-либо ее наказывать. На что я удовлетворенно выдыхаю и расслабленно откидываюсь на спинку стула. Отец же будто этого и ждал. Предлагаю пойти и отпраздновать твой выпуск, Альберта. Ну или мы можем взять билеты до Готэма и отпраздновать уже там. Чего бы хотел ты, сын? На что я немного задумываюсь. В целом я не был изначально настроен праздновать. Но раз уж родители хотят отметить, можем попробовать. Но скорее всего лучше вернуться побыстрее. В городе меня ждут дела, да и нужно предложить работу ИПМ. Я уже отошел от ее проверки, и теперь не против и сам ее испытать. Ну или хотя бы предложить место в моей будущей корпорации. Ежемесячный мой доход по патентам где-то в районе 20 тысяч, и эта сумма будет расти каждый год. В принципе, уже сейчас я могу себе позволить до 20 специалистов, которым буду платить в районе 1000 в тот же месяц, но у меня будет эксклюзивное право на их интеллектуальную собственность. С Памелой, к сожалению, так не получится, но для нее тоже можно составить контракт. Ну ничего, время еще есть. Думаю, нам стоит вернуться домой. После чего поднимаю взгляд на отца. Я бы хотел кое-что обсудить с тобой и Софией, наедине. Отец кивнул. После этого мы посидели еще около получаса и перекусили. София, помня о нашей ссоре, держала некоторую дистанцию, хотя я видел, что она очень рада за меня и хочет приблизиться. Ладно, немного можно. К вечеру мы уже сели на частный самолет отца и летели домой. Я же поблагодарил Софию за поздравление и разок обнял. Как мало человеку нужно для счастья. Благо отец помнил о моем желании с ним поговорить, и когда мама решила вздремнуть, мы отошли в другой отсек самолета, где отец разлил нам немного вина. София присутствовала, но не пила. Я решил тоже обойтись соком, отчего Кармайн лишь усмехнулся и покачал головой. «Итак, что ты хотел обсудить, Альберт, и почему должна присутствовать София?» Я же медленно выдохнул. «Причин несколько. Первое, София теперь официально назначается мной человеком, имеющим право вести дела от моего имени». Отец кивает. «Теперь криминальные вопросы обо мне она может решать без моего непосредственного участия, и это не будет уроном по авторитету. Но также, непосредственно София больше не является членом семьи Фальконе, хотя и остается членом семьи Кармайна. Она не будет вести дела с членами семьи, если только от моего имени. Это своего рода дробление семьи и частичный выход из-под ее юрисдикции. Как бы мне не было это неприятно, но готов выпустить мою птичку из гнезда. Но теперь ты несешь за нее и ее решение полную ответственность, Альберта». Тут уже я киваю, после чего задумываюсь над следующей фразой. «Также я бы хотел иметь возможность начать вербовку наиболее компетентных молодых парней, еще не входящих в семью. Так как эту вербовку мы будем проводить на территории Фальконе, я обязан спросить у тебя как ее хозяина разрешение». Вот тут уже отец задумался. Он снова прикурил сигару и думал несколько минут. «Толковые парни нужны и в семье. Просто так тебе их уступить я не могу. Да и вряд ли среди молодняка есть кто-то реально достойный. Я дам тебе квоту, Альберта. Ты можешь завербовать максимум троих. Если попытаешься взять больше, я буду вынужден отреагировать. Мало, но терпимо. Ожидал, что будет хуже. Хорошо, я тебя понял, отец, и не создам лишних проблем. Вербовкой займется именно София. Критерии мы обсудим с ней наедине». Он вздохнул, кивнул и снова сделал глоток вина. «Что еще ты хочешь, Альберта? В принципе, есть варианты обойтись и без помощи отца. Марони все еще торчат мне одну ощутимую услугу за то, что их дятел устроил на меня покушение. Да и можно придумать одну интересную аферу. Тебе будет не очень приятно это услышать, отец». Тот приподнял бровь. «Я хочу воспользоваться услугой со стороны Сола Марони и вступить в их семью. А так как я уже имею высокое положение в семье, плюс доказал, что умею зарабатывать деньги, и в дополнение к этому их дон торчит мне ощутимую услугу, я могу претендовать почти сразу на пост капо. Ну а там, и до захвата власти в его семье будет недолго. Если я смогу подмять под себя Марони, а Лупертоци намекнул, что не против меня поддержать. Если настолько авторитетный человек скажет свое слово, мои шансы резко возрастут». Отец сильно нахмурился. «Тебе не стоит ввязываться в дела Марони, и тем более нельзя вступать в их семью. Может, я бы и согласился с твоим планом, но точно не при нынешних обстоятельствах». Впервые отец был настолько категоричен в каком-то вопросе. Я же немного растерялся от его серьезности. «Можешь объяснить причину?» Отец положил сигару на пепельницу и потер переносицу. Он очень редко позволяет себе такие жесты. София тоже немного напряглась. И тут отец выдает нечто неожиданное. «Судасов, остерегайтесь вы, что управляют Готэмом в тени, за толщей камня извести. Наблюдают за вами все время они, в работе вы или в любви. О них ты даже не шепчи или окажешься без головы». С трудом удерживаю лицо, на что отец лишь усмехается. «Думаешь, это всего лишь детский стишок? Судцов существует, Альберта». Морщусь. «Это сказка, отец. Если бы они существовали, то их деятельность была бы куда более явной. Невозможно управлять городом полностью, оставаясь в тени». Отец лишь чуть качает головой. «Когда мы с Луизой только прибыли в город, тоже думали, что это лишь сказка. Сначала я просто выбивал себе место под солнцем, затем передел власти и в целом разборки с семьями. А в один из моментов, когда я обрел уже реальную власть, ко мне пришли. Пришли и поставили перед фактом. Либо я работаю на них, либо моей семье не избежать суда. Только вот я просто так подчиняться не был намерен. Большая часть города была под моим контролем. Луиза только была беременна Софией, и я превратил поместье в крепость и поставил всех парней под ружье, а потом при помощи одного психа из Европы смог разузнать о суде Сов побольше. Благодаря его наводкам и жертвам почти сотни бойцов семьи, я смог узнать несколько имен участников этого суда. Даже не проси их назвать, их знаю только я. Всех, кто был еще в курсе, уже давно нет в живых. Мы заключили сделку с судом Сов. Мы не лезем в дела друг друга и в случае конфликта интересов должны выработать общее решение или компромисс. Уин мешал суду, как и многие его предки. Потому человек Марни убил его. В случае моей смерти, по завещанию ключ от банковской ячейки в Вашингтоне отойдет моему ближайшему наследнику. А также, кое-кто очень заинтересованный узнает нужные имена и проведет эту кодлу. Я не идиот Альберта, у меня есть свои источники по косвенным данным. Марни работает либо вместе с судом, либо на них. Потому тебе нельзя вступать в его семью. Я медленно переваривал этот монолог. София же сильно забеспокоилась, но продолжала молчать и внимательно слушать. «Почему ты вообще решился рассказать мне об этом?» Отец издал легкий смешок. «Потому что ты упрям, но умен, Альберта. Убедить тебя не лезть можно только одним способом – выдать максимум возможной информации и заставить анализировать. Ты ведь уже передумал и ищешь другие способы решения своих вопросов, не так ли?» Я вынужденно кивнул. «Кармайн слишком хорошо меня знает, а ведь мы не то, чтобы часто общались, и тем не менее он хороший отец. И, к сожалению, у меня тоже есть к тебе вопрос, Альберта, и он тебе не понравится». Снова поднимаю взгляд на него. «Внимательно слушаю тебя, отец. Он умеет заставить понервничать». Снова взял сигару и вино. «Что на самом деле происходит между тобой и Софией?» «Да блять». София дернулась. «Дура, не пали. Но что-то мне подсказывает, что по ее реакции он уже что-то понял». Кармайн медленно прикрыл глаза и откинулся на спинку кресла. «И я молчу, и он». София же и вовсе начинает дрожать. «Я должен был быть внимательнее». «Морщусь». «Должен был. Тут уже и я не выдерживаю. Думаешь, мне это решение далось легко или я произвожу впечатление человека, который легко на такое может пойти? Это было необходимо». Отец открыл глаза и жестко на меня посмотрел. «Объяснись». Я медленно встаю. «София, выйди. Я решу вопрос, так или иначе». Она снова вздрогнула и поджала губы. «Альберта, я могу помочь». Ее голос снова был таким тихим и надрывным. «Насколько же тебе страшно?» «Нет, выйди». Она поджала губы и пошла к матери. Отец терпеливо ждал, пока я соберусь с мыслями и в целом подумаю о том, что ему говорить. «Хочешь знать, почему и как? Хорошо, я тебе объясню». Но тут Кармайн снова тяжело вздыхает и прерывает меня. «Успокойся. Я вижу, что ты злишься, причем не только и не столько на меня, сколько на себя. Я тебя пока ни в чем не обвиняю. Просто хочу понять». Прикрываю глаза и снова медленно сажусь. «Это началось уже давно. У вас с Софи были очень тяжелые отношения, и она не получала должной любви и заботы». Отец медленно кивнул, соглашаясь и признавая свою вину. «Она продолжала остервенело развиваться в тщетной надежде получить ваше признание, а потом в 12 лет ее к делам начал привлекать Джуниор. Она и тогда была не вполне уравновешена, а потом он привел ее на сходку. Он сильно поморщился. Я помню, и до сих пор виню себя в этом». Мы несколько секунд молчали. «Я понял предпосылки, но почему именно ты?» «А вот это правильный вопрос. Я и сам задаюсь этим вопросом, но несколько возможных ответов у меня есть. Ты ведь знаешь, какие отношения у нас были раньше?» «Да, она сильно тебя недолюбливала. Была показательно вежливой и спокойной, но реального тепла между вами я не видел долгое время. А потом все будто разом изменилось». Я кивнул. «Изменилось. Я всегда относился к ней с теплом и любовью. Всегда старался поддерживать, и был с ней куда нежнее, чем даже мама. А в один из моментов она сама изменилась. Ее отношение полностью преобразилось, и она начала ко мне тянуться. Я стал единственным человеком, который признал ее и нуждался в ней. Я специально просил ее чему-то меня поучить, видя, как ей это приятно. Я просто хотел, чтобы она не злилась и полюбила меня, несмотря на то, что я лишил ее возможности занять главенство в семье». Отец медленно затушил сигару. «Она начала испытывать к тебе это еще когда ты был ребенком?» Он сильно нахмурился. «София долгое время держала свои желания под контролем и не позволяла себе лишнего, если ты об этом. Я был осведомлен о ее чувствах, но надеялся, что смогу направить их в другое русло. Что изменилось?» Отцу явно тяжело давался диалог, но он продолжал его. «Не мог не продолжить. Моя глупость. Вместо того, чтобы довести ее лечение до конца, я уехал в Гарвард. Еще пару лет и, возможно, она бы смогла побороть в себе эти чувства. Но я уехал, и она снова осталась одна. А оставшись в одиночестве, она зациклилась на мне, что со мной она была по-настоящему счастлива. И когда я вернулся, она не выдержала и призналась мне в своих чувствах. Ее сводила с ума ревность и злость на мои излишне теплые отношения с подругой». Отец снова налил вина, но на этот раз и мне, и в этот раз я не отказываюсь, а молча выпиваю бокал. Ты не мог отказать? Последний вопрос, полагаю, мог, но это привело бы к по-настоящему плохим последствиям. Ей уже 28, отец, и она презирает всех мужчин, кроме меня. Она начала заглядываться на служанок, и не только. С учетом ее особенностей характера, она бы не смогла найти себе никого нормального. Я был наиболее терпимым вариантом. Я хотя бы не стал бы злоупотреблять ее потребностью быть хоть кому-то нужной. Отец замолчал. Мне же тоже больше нечего было сказать. Он очень серьезно думал, и я даже не догадывался, что именно он в итоге решит. Мы выпили еще по бокалу вина и снова закурили. И в этот раз уже отец делал долгие и глубокие затяги, очень быстро скуривая свои любимые сигары. Видимо, у меня это от него. Но и эта напряженная тишина не могла длиться вечно. Он снова тяжело вздохнул. Я был плохим отцом Альберта. Думал, что так хорошо понимаю, что вокруг происходит, но упустил своего первого ребенка. Он поднял на меня серьезный и очень жесткий взгляд. Я не могу благословить ваши отношения, но не могу также и заставить вас их разорвать без тяжелых последствий. Альберта, я верующий человек, и для меня все это грех. Но также это грех, в котором отчасти повинен я. Боюсь, вариантов, как здесь можно поступить, нет. Все, что мне остается, это понадеяться на твое благоразумие, и что ваша связь не приведет к противоестественному потомству. Снова морщусь. Не нужно всего этого. Я не идиот, отец, и прекрасно знаю, чем наша связь может кончиться. И уже взял с нее слово, что если у нее и будет ребенок, то не от меня. Медицина уже далеко шагнула вперед, и она приняла мое условие. Никто не должен больше об этом знать, особенно мама. Это правда ее погубит, а у них только начали налаживаться отношения. Отец кивнул. Я понимаю. Никто не узнает, и по возможности я постараюсь скрыть, если что-то всплывет. Полагаю, это единственное, что я вообще могу сделать для вас, моих любимых детей. Отец откинулся и прикрыл глаза от боли. На его лице я увидел подлинную боль. Он будто разом постарел и осунулся. Может, я бы и хотел его как-то успокоить и утешить, но сейчас это будет бесполезно, бессмысленно. Все мы получаем то, что заслужили. Все, что я могу, это пообещать сделать все от меня зависящее, чтобы она была счастлива. Он лишь кивнул на это и снова закурил. Я же медленно поднялся и вышел. Мама спала, уже приняв снотворное. Она не любила самолеты и предпочитала весь полет проспать. София же не находила себе места. Она беспокойно ходила из стороны в сторону и уже была сильно растрепана. Как только она заметила меня, сразу быстро подошла, но последний шаг сделать не решалась. Сам его делаю и молча обнимаю. Софи вздрогнула и до боли стиснула меня. Я понимаю, все будет хорошо. Глажу ее по спине и пытаюсь успокоить. Но отцепиться она от меня смогла только когда из соседнего помещения вышел отец. Он посмотрел на нас, но ничего не сказал и просто прошел на свое место. Мы тоже сели на свои места и пристегнулись. Но она все еще не могла до конца успокоиться и ожидала худшего. Пришлось держать ее за руку, пока не уснет. Сам я уснуть так и не смог, и просто пялился в иллюминатор и облака, пролетающие мимо. И тем не менее я рад, что это наконец закончилось. Когда мы прибыли в Готэм, в городе постепенно росло напряжение. Не столько между семьями, сколько в целом. Готэм стал еще более нервным, чем обычно. Плюс, как я узнал от отца уже утром, когда все немного успокоились, несмотря на усилия Джулиана Лаба, у них завелся крайне принципиальный и серьезный прокурор. Он всеми своими силами старался бороться с криминалом и верил, что может изменить этот город. Наивный, но чудовищно принципиальный и суровый человек. Во всяком случае, по словам отца. Мне, кстати, не нравится, что он так лестно о нем говорит. А потом все резко встало на свои места. Жозефина Крейн приехала к нам из совершенно другого города, но готова была на все, чтобы побороть криминал. Отец говорил о ней с каким-то странным воодушевлением. Я даже немного заволновался. «Значит, прокурор?» Он кивнул. «И кто же она для тебя?» Отец сделал непричастный вид. «Серьезно, отец?» На что он сделал максимально гордый и уверенный вид. «Она в первую очередь человек». Я приподнял бровь. «И какой же она человек?» На что отец сделал еще более непричастный и отстраненный вид. «Человек в прилагательных не нуждается. Я же обреченно опустил себе ладонь на лицо. А мама в курсе о таком занимательном человеке?» На что он промолчал. «Я надеюсь, ты с ней не разговаривал?» Отец же наконец тяжело выдохнул. «Нет, мы не говорили. Я прекрасно понимаю, что это плохо кончится». Я киваю. «И все же удивлен, что отец снова в кого-то кроме жены в свои годы влюбился. Вроде он порвал недавно с последней своей любовницей. Стукнуть бы его, но с учетом откровений прошлого дня, сам не лучше. Уже оба тяжело вздыхаем. Попробую сменить тему. Нас снова будет встречать Джуниор. Отец чуть дернул щекой. Да, думаешь сделать с ним что-то нехорошее? Какой тон, однако, ироничный. Я разбираюсь в химии, медицине и вирусах, отец. Он все же мой крестный, да и хоть хреново, но заботился о нас. Так что устрою ему аудиенцию у белого друга. Не доходит через голову, дойдет через задницу. Нельзя так вести себя с детьми. И если на себя мне почти плевать, в этом плане, то за Софи я обязан отомстить. Отец лишь покачал головой на мои слова. Ты решил, что будешь делать дальше? На что я спокойно затягиваюсь. Кое-кого завербовать, кое-кого навестить, сделать всякого по мелочи. Суета. Отец усмехается. Понимаю. Дальнейшие уже и правда твои дела. Ты уже большой мальчик, Альберта. Ты запомнил, о чем я тебя предупредил. Это очень важно, сын. Молча киваю. А я запомнил, что он говорил. Очередные масоны, пытающиеся тайно править хоть и не миром, но как минимум одним городом. А судя по тому, что он угробил об них около сотни парней, прежде чем выбил себе нейтралитет, они имеют каких-то металюдей. Во что я, черт возьми, пытаюсь ввязаться? Глава 12. Суета. Напряженные размышления о том, что на меня вывалил отец, не давали полноценно расслабиться. Единственное, что я понимал наверняка, София не должна об этом знать. Она агрессивнее и куда более импульсивна, чем я. Узнав о суде Соф, она захочет действовать. Но в попытках обезопасить уже нашу семью, лишь лишит себя неприкосновенности. Это понимал отец, и понимаю я. Он хорошо все просчитал, но теперь для меня закрывается относительно бескровный вариант объединения города. Взяв власть у Марани, я мог бы объединить семьи и взять криминал под контроль, а затем постепенно исправить этот проклятый город. Но с каждым откровением Агатыми, я все больше убеждаюсь, что чуть ли не абсолютное большинство готово выстрелить себе в ногу, но не пойти в светлое будущее. После таких вот откровений накатывает нечто вроде апатии. Будь я чуть менее зрелым человеком внутри, реально бы просто взял плед и впал на недельку в депрессию. Но, к сожалению, мне придется решать вопросы. Если жизнь присыпает тебя землей, бери лопату. И тем не менее планы придется корректировать. Во-первых, необходимо заняться вербовкой, но с толковыми парнями поможет София. Я займусь тем, что мне удается куда лучше. Буду готовить проекты на будущее, чтобы было больше денег, плюс переговорю с Памелой и попытаюсь ее завербовать. По возможности стоит еще и с кошкой обсудить вопрос. Возможно, через нее получится нарыть что-нибудь на Маране. Также я абсолютно уверен, что уже совсем скоро Джиллиан Лап не сможет выполнять свою работу. Раз уж мисс Скрин закусила у дела, она будет работать и копать до победного и рано или поздно вскроет, то он коррумпированная сволочь. Разумеется, он имеет нужное внушение и скорее проведет жизнь в тюрьме, но с комфортом, чем заложит отца. В конце концов, жизнь тоже может быть адом, и отец умеет как запугивать людей, так и добиваться от них желаемого. Никто из тех, кто попытался предать Фальконе, не кончил хорошо. Некоторые и вовсе получили настолько показательное возмездие, что желающих испытать судьбу крайне мало. Лап же трус. Он чисто физически не сможет предать отца, если, конечно, его не запугает кто-то более страшный. В Готэме же настолько страшными могут быть только совы. И если они попытаются запугать Лаба, значит перемирию конец. Я почему-то уверен, что хоть у них и великолепные убийцы, но они трудновосполнимый ресурс. Одно дело вооружить вчерашних бандитов автоматом в количестве хотя бы штук 10, а другое подготовить тихого и незаметного убийцу, причем способного убить почти любую цель. На данный момент я не вижу вариантов, как справиться с судом Соф, не пролив при этом реки крови. Удивительно, но я даже не предполагал, что буду испытывать такой сильный кадровый голод. И то, что мне всего 16, не оправдание. Я взрослый мужик, хоть и в молодом теле. Изначально нельзя было оставлять все на настолько поздний возраст. Нужно было завязывать отношения с другими более-менее активными подростками. Ведь были же толковые. Все, что мне было нужно, это просто выйти из своей зоны комфорта и проявить здоровую инициативу. Ну да ладно, нет смысла продолжать жалеть о собственной глупости. Обычно это полезно, но не в больших количествах. куда лучше было бы сделать выводы и начать действовать. Конкретно сейчас я не могу исправить эту ошибку. Идти искать людей чуть ли не на улице глупо. Не зная человека, доверять ему что-то важное, форменная глупость. А значит, придется, во-первых, частично положиться на Софию, во-вторых, почти железно необходимо завербовать Памелу и в идеале спросить, есть ли у нее из знакомых кто-нибудь полезный, кого можно было бы привлечь ко всему этому. Пока я был серьезно загружен, родители готовились праздновать мой выпускной. Пригласить на него решил Брюса Уэйна, все же он единственный паренек из молодежи, с кем я вообще общался, ну и, разумеется, Памелу. В первую очередь, чтобы показать, что я больше не злюсь и хочу восстановить наши отношения. Пусть чувствует себя виноватой, я первым сделаю шаг к примирению. И все же надо попытаться поискать хоть кого-то из окружения, кто мог бы оказаться полезным для дела. Времени на все у меня всего лишь пару месяцев, пока не выпадет снег. Я уже твердо решил, что после дня рождения уйду в армию. Во-первых, это снова боевой опыт, которого тренировки мне не дадут, а у меня сейчас нет настоящих боевых рефлексов. Во-вторых, это еще один плюс к авторитету. Ну и в-третьих, для меня это отчасти способ прочистить мозги и еще больше заработать. Если есть возможность заработать, нужно зарабатывать. Плюс после всех моих излишних активностей и знакомства с Лупертаци, моя персона у всех на слуху и необходимо затаиться. Раз уж за город следят такие люди, мне стоит в целом вести себя потише. И тем не менее мне нужна репутация. Нужно сделать что-то, что поднимет меня в глазах семьи на новый уровень. Думаю, стоит попробовать поймать пугало. Соберу свою команду мечты в лице накачанной сестры-извращенки, травмированной роковой женщины, кошки-клептоманки и взрослого мужика в теле подростка. Что может пойти не так? Похоже, этот мир меня сводит с ума. Осталось, чтобы по небу начали летать мужики в трико, и я перестану удивляться вообще чему-либо. Ну а пока я предавался сложным размышлениям и уже скурил очередную пачку сигарет, мои родители успели все подготовить и на следующий день будет праздник. Мама была тоже очень задумчива, и, если честно, я немного опасался, что серьезный разговор придется проводить и с ней. Но благо все силы неба и земли меня миновали, а отец отводил ее внимание от нас. А вот София, ее поведение снова изменилось. Она стала какой-то более спокойной и домашней, совсем ненадолго, но я снова почувствовал от нее именно сестринскую любовь, как в детстве, а не то, чем стали наши отношения теперь. Было приятно ненадолго вспомнить о временах, когда я почти ни о чем не беспокоился и просто наслаждался любовью близких, но я не мог позволить себе отдыхать долго. Более того, решил ненавязчиво узнать у слуг, есть ли кто-то полезный в окружении, и, к большому удивлению, обнаружил неплохие навыки юриста у Лены. Наиболее близкая мне служанка, как оказалось, помимо работы на нашу семью, уже успела получить юридическое образование и была уже неплохим специалистом, хоть и без опыта трудоустройства, но она периодически брала отпуска для повышения квалификации. И если честно, поначалу я снова напрягся, при мысли, что это очередная женщина в окружении, и вполне, может быть, что у нее тоже есть свои отклонения, но пока она ни в чем не спалилась. Да и если быть честным, она куда больше напоминает мне заботливую мать, чем моя собственная. Нет, я ничего не хочу сказать плохого о Луизе, но Лена была именно идеалом заботливой и ласковой матери, нежели гордая и ставшая довольно хитрой Луиза. Предложил ей поработать на меня через 4 года, сразу после срока в армии. Она мне решила мягко отказать, но я попросил ее подумать и уже через означенный срок дать свой ответ. Не думаю, что она мне откажет. Все же растила, и если подумает, что я действительно в ней нуждаюсь, то точно поможет. До сих пор немного стыдно, что я вытворял в детстве и как портил ей нервы. А вот перед Яном не стыдно. Он все еще меня опасается и предпочитает лишний раз не пересекаться. Правильно, блин, делает. По старой памяти могу что-нибудь веселое и придумать. Да мелочно и откровенно глупо, но хоть как-то же мне нужно сбрасывать напряжение. Алкоголь почти не пью, а сигареты мало помогают. Про женщин же и вовсе даже думать не хочу. Еще одна безумная баба попытается повиснуть на моей шее, и я точно получу нервный срыв. Также я хотел переговорить еще кое с кем. Благо отец не торопил меня и сам праздник пройдет поздним вечером. Гораздо труднее было отвязаться от Софии, которая пыталась меня сопровождать в любое место, куда бы я ни направился. Но конкретно на этот разговор я хотел отправиться один. Самое забавное, что я понимал, насколько это может опасно, но мне было важно и прояснить один очень интересный момент, а точнее расспросить одного единственного человека, который во всю историю с Готэмом вписывается очень странно, Альфонсо Лупертаци. Старичок очень много скрывает, и его симпатия к какому-то юнцу в моем лице выглядит неестественно, будто он видит во мне что-то, чего не может увидеть у других, или же просто желает чего-то конкретно от меня. Я обязан расспросить его о причинах ставки на меня, да я сын самого влиятельного человека в городе. Раз мой отец смог заставить целую тайную масонскую ложу, контролирующую город, с собой считаться, это что-то дозначит. И когда все от меня наконец отвязались, я сел в машину и доехал до деда. Когда я позвонил в дверь, мне снова открыла та одетая в один халатик шлюха, и, к легкому удивлению, сразу сказала, что старик меня ждет. В тот момент я уже неплохо так начал нервничать. Только недавно вернулся в город, а уже даже бобры в курсе. Но страннее всего, что Альфонсо меня ждал. Нет, я крепкий парень, но, когда о твоих инициативах кто-то знает заранее, становится как-то не по себе. И буду честен, я совершенно не знал, чего от него ждать и почему он ждал меня. Впрочем, лицом я этого не показал, как и в целом язык тела почти держал полностью под контролем. Старик ждал меня снова в любимом халате и тапочках, а на столе стоял шнапс, такой же как тот, который я пил несколько лет назад у него. Он запомнил даже такую мелочь. Сам он продолжал цедить вино и с легкой ехидной полуулыбкой смотрел, как я захожу и вежливо здороваюсь. «Ты, наверное, гадаешь, почему же я ждал тебя? Хотел немного похулиганить и нагнать интригу, но сейчас не вижу смысла. Ты неплохо держишь лицо, и я не получу от этого удовольствия. Я хотел спросить тебя о птичках». Несмотря на железный самоконтроль, у меня дернулся глаз. Старик же рассмеялся. «А Кармайн должен был рассказать тебе об этом чуть раньше. Я думал, он тебе еще в 15 все расскажет». Он чуть пожал плечами. «Эх, снова вспоминаю 45-й. Спокойно наливаю себе полную рюмку шнапса и выпиваю. Ближе к делу. Раз вы поняли, что я все уже знаю, ради чего затеяли разговор». Альфонсо оскалился. «А тебе будет интересно. Ты перспективный паренек, мое же время заканчивается. И может, я бы и хотел покоптить этот мир подольше, но даже у самых интересных средств есть свои пределы. Вот я и решил сыграть последнюю свою партию. И поставить я решил на тебя». Несколько секунд я просидел в некоем подобии прострации. «Почему именно я?» Он чуть повел бокалом, и из-за угла снова возникла та женщина уже с бутылкой вина. Я старался к ней не приглядываться, но у нее очень странные движения. Нет, она одета как шлюха, да и ведет себя почти так же. Но есть в ее движениях крайне редкие, но странные хищные моменты. Старик внимательно на меня смотрит, оценивает, заметил ли я, что за спектакль, ради чего весь этот цирк. Он снова рассмеялся, но на этот раз мне стало откровенно не по себе от него.